Бабушинство. Продолжение. Летом мама сначала с Никитой, а потом и с Митей уезжала к родителям моего мужа. Свёкор был командиром части, расположенной на границе Украины и Молдавии. Райское место, дубовый лес, приятнейший климат, изобилие фруктов и овощей. Мучительные диатезы проходили у детей как по мановению волшебной палочки. В столицах они сидели на жесточайших диетах, а в Загниткове, так называлось место, где дислоцировалась военная часть, могли слопать полведра клубники с жирнейшей сметаной. И ни пятнышка, ни прыщика, никакого дерматита в помине не было. Обстановка военного городка — это отдельная тема, которую, если и освещают, то почему-то в форме описания муравейника, населенного насекомыми-извращенцами. Закрытые сообщества, конечно, имеют свои особенности, будь то военная часть за колючей проволокой или русское посольство за границей. И то, и другое мне знакомо. Но в черном свете ведь и детсадовский утренник можно увидеть, сарказмом облить. Загниткова в Одесском военном округе считалось хлебным местом, где командиры имели возможность озолотиться. До моего свекра так и случалось. Источник поступления денег был дармовым и безотказным. Часть представляла собой огромное хранилище боеприпасов. Пожарная безопасность — строжайшая. Для ее соблюдения солдаты выкашивали траву по периметру ограды на 20 метров внутрь от забора и за забором. Это сено, а сено на Украине и в Молдавии — большая ценность. Сенные дивиденды можно было пустить в свой карман, и никакая ревизия не придерется. Но при моем свекре, Евгении Дмитриевиче, через год в домах появились ванны и туалеты. До этого удобства находились на улице, что мою свекровь, Алису Степановну, решительно не устраивало. Пешеходные дорожки, вымощенные деревянными крышками от ящиков из-под снарядов, заасфальтировали. И во многом другом Загниткова приобрело цивилизованное обличье. Прежние командиры, уходя в отставку, выезжали из ворот Загниткова на «Волгах» последних моделей. А родители моего мужа выкатили на скромном «Запорожце», на которой едва наскребли. Прошло много лет. Евгений Дмитриевич давно закончил службу. Бывшие сослуживцы осели в деревнях, украинских и молдавских. Прежде показательная военная часть при нынешнем украинском режиме представляет собой декорации для фильма антиутопии вроде «Сталкера». Но родителя моего мужа в Одессу везут и везут сельские гостинцы. Мешки картошки, лука, чеснока, баллоны меда, соленья и варенья. Бабушка Алиса опекала детей однополчан, которые приезжали в Одессу учиться. А сегодня об их внуках заботится. Она такой человек, на помощь безотказный. Но и без ее участия, уверена я, люди помнили бы добро, по-своему благодарили за то, что не свой карман наш дедушка-командир набивал, а теплые туалеты в их домах оборудовал. А в начале 80-х в Загниткове, который мои дети вспоминают как детский летний рай, мы, конечно, находились на особом положении. Дедушка в городке царь, бог и воинский начальник. Бабушка Алиса заведует магазином. О, сколько дефицитной одежонки нам перепало. У прапорщиков, а их по специфике военной части большинство в городке, не только большие огороды, но и кролики, которых держат в отведенном месте. Клетки в три яруса буквой «П» занимают внушительную площадь. Никиту сюда не раз водили. Показать новорожденных крольчат, покормить грызунов из дома принесенной морковкой, клевера в клетке подсунуть. Ребенок приобщался к животным. Ребенку не понравилось, что животных держат в неволе. В один из дней, ушмыгнув от бабушки, он прибежал на кроличий двор и открыл все клетки. Переполох случился отчаянный, когда народ вернулся с работы, а кролики успели вкусить свободы. Прапорщики, жены и дети прапорщиков носились по территории части и отлавливали поголовье. Но поди разберись, где чей приплод. «Какая зараза! Чье дитё клетки открыло?» — неслось по территории. Что именно «дитё» ни у кого сомнений не вызывало. Селяне определяют возрастную преступность легко. Если в доме окно разбито и рама выворочена, так это новенького лейтенанта подпоили, он дверь с окном перепутал. Если женские портки на ветках висят, так это Оксанкина исподняя улетела, сколько ей говорили, прищепками крепи. А она на веревке бросает выстиранное для всеобщего летучего обозрения. Клетки кроликов мог распахнуть только ребенок. Вопрос «Чей?» «Кто? Кто натворил?» — неслось со всех сторон. «Командиров внук!» «А?» — заминка. «Ну так, то Никитка поиграв. Шкуру содрать, кто клетки открыл?» «Говорят, Евгений Дмитриевича внук. Нашим бы открутили башку. А с командирова внука кто спросит?» «Серенькие мои, не цапай. Твои с белыми пятнами. Шо я без глаз? Шо я не видела, каких твоя пестрая рожала?» «Бабы, слева заходите, кролей гоните до клеток. Где у вас бисовые дочки, слева? Оно же, по-вашему, справа». «И кто нам цию муку справив? Чья дитина?» «Командирова». «Тады ловимо без последствий». Последствия у Никиты, конечно, были. Дедушка потрясал кулаками и называл Никиту вредителем. Бабушка Алиса говорила, что из-за него будет стыдно людям в глаза смотреть. Моя мама откладывала разговор на потом. Когда Никита выйдет из состояния бронированной защиты от гнева взрослых, и ему можно будет объяснить последствия его действий. Сегодня мы пересказываем сюжет со свободными кроликами, веселясь. Тогда никто и не думал улыбаться. Очень важные процессы мужского становления Никиты пришлись на Загниткова. Важные, хотя речь идет о трехлетнем ребенке. Я приезжала с Загниткова на весь отпуск. Истосковавшись до умопомрачения, неспособная благодарить бабушек и дедушку за детей, но с претензиями. Никита бегает чумазый и нос вытирает указательным пальцем. Что за манеры? Свекровь обижалась. Мама качала головой. «Успокойся. Не говори глупости сгоряча». Никита лезет по лестнице на чердак соседнего дома. Высота двухэтажная. Остальные дети легко бегали по этой лестнице. А Никита боялся. Его дразнили за трусость, сейчас медленно пробует. Одна перекладина, вторая, пятая, десятая. Мы с мамой наблюдаем. Понимаем, что ему надо освоить общий тренажер. Меня трясет, пальцы рук и ног ядовитыми иголками покалывает. Мама обнимает меня за плечи. «Наточка, он может это сделать, коль другие дети делают. Потерпи». Ни следа мысли, что мама страдает, только мое собственное. «Убьется, как пить дать убьется. Хорошо бы руку или ногу сломал. А если позвоночник? Если шею свернет? На всю оставшуюся жизнь в постели, с парализованными ногами и уткой в доступной близости». Никита уже близок к финишу. Секундное облегчение, а потом взрыв новых страхов. Надо ведь обратно спуститься. Альпинисты часто гибнут в эйфории, покорив вершину. Мой рывок и маминое решительное сдерживание «не дергайся». И вот Никита на земле. Я бегу к нему со словами, какой он смелый и ловкий, как он здорово по лестнице забирался. Я хватаю сына и кружу, потом мы кружимся вдвоем. Руки сцеплены, точки вращения — пятки. Момент радостного ликования. Но где бабушка? Где моя мама? Она ушла в дом. Там упала в детской комнате на пол. Обморок. Мама терпеть не могла болеть, еще больше — посвящать свои хворобы близких. Так мы проморгали ее гипертонию, а в дальнейшем не уберегли от инсульта. У Никиты и Мити свои воспоминания о Загниткове, большей частью, подозреваю, усвоенные в пересказе. 3-5-7-летний ребенок помнит отрывочными вспышками, картинками. Своими пересказами летних событий долгой ленинградской или московской зимой Мы, очевидно, закрепили у детей ложно-собственную память, нисколько не противоречащую фактам. Мите было 2 года, когда мы последний раз гостили в Загниткове. Он честно признается, что лично ничего не помнит, но так хорошо представляет, будто кино, которое смотрел много-много раз. В нашей семье не было знаменитостей вроде народных артистов или политических деятелей высокого ранга, или просто очень состоятельных людей типа директоров заводов, фабрик, портов и магазинов. Поэтому никому из нас неведомо, каково быть отпрыском известной личности. Когда я читаю, как тяжело в детстве приходилось сыну народной актрисы, как мучительно в юности доказывал он свою состоятельность, я морщусь. Уж не более сына шахтера страдал, которому маменька с папенькой трамплина не подвели. И только Никите очень короткий период, от года до 5, удалось познать участь баловня судьбы. В закрытом военном городке при дедушке-командире. Ему было 8 месяцев, когда, по моей идее, перед домом построили манеж 3 на 3 метра из низкого штакетника, тщательно обструганного, как бы детка занозу не вогнал. В манеже находились игрушки и сам наследный принц, к которому допускались поиграть милые спокойные детки. Озорники издали смотрели, завидовали. Рядом с манежем пестрыми надувными боками красовался привезенный мной из Питера бассейн диаметром 1,5 метра. Большая по тем временам редкость. В бассейне их высочество плескался в одиночестве, поскольку других детей купать было бы негигиенично. Когда мы приехали через год, и я увидела, что варианты манежа появились перед другими домами, у меня потеплело на душе. Ведь очень удобно. Ребенок на свежем воздухе и никуда не уползет. Свидетельство барской благодати Никиты я могла бы продолжить, но хочу рассказать и про суровые испытания, выпадающие на долю особ голубых кровей. Колхозное поле около части засеяли горохом. Когда он поспел, военгородковская ребятня, конечно, повадилась туда с набегами. Наконец, и 5-летний Никита уговорил, чтобы его тоже взяли. Даже помогли усыпить бдительность бабушки. Сказали, что идут к тете Ине вареники есть. Просочившись сквозь замаскированную дыру в заборе, не через КПП же им шагать, малолетние налетчики оказались на поле и принялись саранчой обчищать кустики гороха, набивать за пазухи. И тут неожиданно раздался клич. «Шухер!» — дети знали это слово. «Прячемся, командир!» Дети попадали на четвереньки, спрятались. У поля действительно остановился УАЗик Евгения Дмитриевича. Он вышел из машины, стоял и смотрел. Прекрасно видел, как копошится в зеленой массе детская банда. Евгений Дмитриевич по траву колхозного урожая давно оплатил председателю все тем же сеном. Но дети об этом не знали. Их за набеги строго наказывали, потому что «дай пацанве волю», они потом, кроме воли, ничего знать не будут. Мой свекор умел грозно молчать перед тем, как разразиться гневным криком. Думаю, что благодаря этим паузам, этому затишью перед бурей его гнева, все и боялись. Все. От родных до подчиненных. Но в тот раз драматическая пауза не удалась, потому что с колен встал Никита. «Дедуля!» — воскликнул он. «Здравствуй, дедуля! Ребята, это же мой дедушка! Чего вы испугались?» Из кустов доносилось. «Это же командир! Дурак! Спрячься! Ты нас выдал! Предатель!» Дедушка, сдерживая смех, командным голосом велел всем подняться, выстроиться, за пазухи освободить от стручков колхозного гороха. «Вы его сажали, чтобы воровать?» «И строю возвращаться в часть. Через КПП. Дырку в заборе показать. Диверсанты нашлись». Они так и возвращались, опозоренные воришки через ворота КПП. Никита хотел по привычке запрыгнуть в машину к дедушке, но был возвращен в строй. Со всеми воровал, со всеми и топой. Это не спасло Никиту от дальнейшего презрения. Ребята называли его предателем, не хотели брать на свои вылазки, уклонялись от родительских наставлений. «Дружи с Никитой, такой умненький мальчик, может, сам чему научишься». Тот, кто по родительскому представлению хороший мальчик, по мнению детей, в разведку не годится. Повлияло ли на характер Никиты короткое золотое детство на засекреченной территории? Не знаю. Да и сам он не знает. Но когда мы приехали в Мексику, и Никита пошел в 4-й класс посольской школы, там ему внезапно объявили бойкот. Сразу и без причин. Никита не понравился, мальчику заводили. Возможно, мальчик решил, что конкурент появился и приказал: «С Никитой никто не разговаривает или будет иметь дело со мной». Неформальный лидер обладал солидной властью в классе, где учились 10 человек. Никита не пожаловался ни мне, ни классной руководительнице. Я случайно узнала, приставая к сыну с обычными вопросами: «Как тебе одноклассники? С кем ты подружился?» Никита отделывался односложными ответами: «Ребята нормальные, пока ни с кем не подружился». Я наседала, да еще критиковала, мол, плохо, что ты не заводишь друзей, хотя уже 2 недели учишься. Никита взорвался, выпалил про бойкот, про то, что каждый день ходит в школу как на каторгу, что он изгой, а его одноклассники — уроды. Как водится, я мысленно порадовалась словарному запасу, слову «изгой». Вслух возмутилась огульной и вульгарной характеристике 4-го класса и принялась допытываться, что же такого сделал Никита, чтобы его записали в отверженные. Сын утверждал: «Ничего не сделал, даже не успел». А я все призывала проанализировать свои слова и поступки. Есть типичные полярные психологические установки реакции. Один человек приходит в магазин и спрашивает: «Хлеб свежий?» Второй, чтобы получить аналогичную информацию, спрашивает: «Хлеб черствый?» Есть матери, которые не верят в очевидные проступки детей. Говорят ей: «Ваш сын ударил мальчика в глаз карандашом, и того увезли в больницу с тяжелой травмой». «Нет», — отвечает, — «мой сын не мог так поступить». 30 человек видели, а ей не факт. А есть матери, которые при любом конфликте первым делом обвиняют собственного ребенка, ковыряются в мотивах его якобы неблаговидных поступков. И те, и другие могут быть хорошими мамами. Горе моим детям, но я принадлежала ко второму типу. Чуть что принималось в сыновьях отыскивать пороки. Какая тактика верна? По прошествии лет, взявшись писать книгу про воспитание мальчиков, отвечаю: никакая, ни та, ни другая. Любые штампы вредны, когда оцениваешь такое пластичное явление природы, как растущий человек. Надо не торопиться, не взрываться, не поддаваться порывам, обвинять или оправдывать, заткнуть себе рот, чтобы не несло с языка то, что срывается непроизвольно. К этому трудно прийти. У меня получилось не сразу. А когда сыновья уже могли в полную силу почувствовать крайнюю горечь родительской несправедливости. «Мама, почему ты мне не веришь?» У Никиты слезы навернулись на глаза, губы дрожали, и лицо исказилось недетской мукой. Через секунду он убежит, закроется в ванной, в кладовке, в туалете или просто зароется под одеяло на своей кровати. Главное — закроется, не достучаться. Я на его месте так бы и поступила. Нужно успеть Никиту перехватить. Успела. Летательным движением тела, с дивана на полусогнутых ногах, бухнувшись на колени, захватила его, прижала к себе. «Сыночек, нам надо поговорить». «Мама, а почему ты на меня прыгала? И на полу сидишь?» «О, эти дети!» Только что собирался в молчанку уйти. А теперь ему интересно, почему мама гимнастические упражнения коряво выполняет. «Никиток, давай поговорим. Найдем укромное местечко и поболтаем». «Где у нас укромное местечко?» «На твоей кровати». Родительская постель для всех детей — самое безопасное, до блаженства уютное место. Конкретное родовое гнездо без понятия об абстрактном понятии «родовое гнездо». Пристанище, в котором получишь дозу успокоительной неги, прежде чем тебя отправят на свою кровать, где надо спать, а не носиться по квартире. Этого лишены ребятишки в детдомах, и я не знаю, чем заменить родительское гнездо, ведь не спонсорскими плюшевыми игрушками или компьютерами. Хуже того, неоцененная, самоотверженная, заслуживающая государственных премий работа многих воспитательниц в детских домах не может компенсировать оберег родительской постели. Меня это терзает. Сегодня, когда внук Кирюша, исключительно в отсутствии родителей, пришлепывает ко мне среди ночи, забирается под мое одеяло, требует подвинуться, укрыть его, и чтобы дедушка не храпел. Я в полудреме блаженствую. Вот прибежал мой любимый, ненаглядный. Ему-то требуется от меня лишь оберегающее тепло. Бери, кровинушка, сколько можешь. Внучка Сашура под утро регулярно запрыгивает в постели родителей Никиты и Ани. Рассказывают про ее привычки, а я счастливо улыбаюсь. Правильно, хорошо. Моя Сашура получает необходимую дозу ощущения безопасности. Большое спасибо детской психологии, которая дошла до признания положительности короткого присутствия детей в родительской постели. Это написали в новых книжках, которые читают мои невестки Галя и Аня. А в наше -то время другое провозглашали. На руках не держать, пустышки не давать, не укачивать, в свою постель не пускать. И вырастить человека весь из себя совершенный. Моя подруга, уверовавшая в эти бредни, до сих пор со слезами на глазах вспоминает, как они с мужем обнаруживали утром маленького сына в изножье кровати, скрючившегося от холода, мокрого, описавшегося. Ведь в кровать к маме с папой нельзя, так хоть рядышком. Где теперь эти теоретики, чтобы им пусто было? Когда бездетные педагоги воспитывают, тугие на ухо дирижеры руководят оркестром, подмастерья сапожника берутся шить пуанты, доценты считают себя способными руководить страной, добра не жди. Нам-то что остается? Жить своим умом. Хотя свой настоящий ум формируется годам к 30, если формируется. Мы с Никитой уютно устроились, но тут пришел Митя и полез на кровать. Какой-то секретный интересный разговор намечается, а я пропущу. У Мити свои проблемы. Вынужден ходить в первый класс, где учат буквы и цифры, складывают 3 плюс 2. Он в таком отчаянии, что уже не спрашивает нас, зачем надо ходить в школу. Он тайком читает книжки во время уроков и открыто на переменках. Замечу, что когда Митя шел в первый класс, он быстрее меня выполнял в уме арифметические действия, сложение, вычитание, с трехзначными числами. К моменту окончания первого класса Митя отупел, сдал позиции. Я быстрее считала, хотя на двузначных числах сынок меня все-таки обгонял. Но и на солнце имелись пятна. С точки зрения правописания, Митя был самым отстающим из отстающих. «Никиток, пусть Митечка с нами побудет», — спросила я старшенького, притягивая к себе младшенького. «Ладно», — милостиво согласился Никита. «Митька, я тебе разрешаю». «А я тебя не спрашивала, это мама спрашивала». «Мальчики, не припирайтесь», — обнимала я одного за ножки, а другого за плечи. «Устроились?» «Ситуация у нас сложная. Никите класс объявил бойкот безо всяких причин, правильно?» — на всякий случай переспросила я. «Правильно», — подтвердил Никита. «Класс — это все в четвертом?» — уточнил Митя. «Да, класс в данном случае — это метонимия. Мы употребляем единственное число, а подразумеваем множественное, всех детей. Или город не как географическая точка, а все его население. Боец должен чистить ружье, ведь не один боец, а каждый. Все флаги в гости будут к нам, как замена понятия «все страны». Это уже синекдоха, кажется. Не сбивайте меня». «Сама, мама, отвлекаешься». Тогда пусть говорит Никита. Что происходит, сынок? Я не знаю, почему они со мной, как с предателем. А учительница знает про бойкот? Нет, наверное. Мы мечтали, что приедем в Мехико, где люди прекрасны, а природа великолепна, — говорила я. Природа не подкачала, а люди... Они везде одинаковые. Процент хороших и плохих, добрых и злых, интересных и глупых. «Какой процент больше?» — спросил Митя. «Зависит от коллектива. Не перебивай меня или пойдешь за дверь. Никиток, очень хорошо, что именно сейчас тебе второй раз довелось пережить человеческую жестокость». «Почему хорошо?» — возмутился Никита. «И почему второй раз?» «Впервые тебя запрезирали, когда ты вскочил на гороховом поле. Ребята не поняли мотива твоего поступка. Хорошо, потому что воспитание характера. Его характер надо тренировать как мышцы. Закалять как тело. Иначе человек вырастает слабым и безвольным. Не было испытаний — не будет стойкости. Если не довелось испытать трудности, то откуда возьмется умение их преодолевать? К сожалению, в жизни, начиная с детского сада и заканчивая пенсией, подчас возникают ситуации, когда кажется, будто весь мир против тебя». «Весь мир — это метапипия?» — уточнил Митя. «Метонимия, да. Мир как бы сужается до небольшого круга людей, в котором тебя не понимают, недооценивают, да просто вредят тебе. Ты знаешь, что за границами круга есть другие хорошие люди. Но в этот момент тебя более всего ранит несправедливость тех, кто в кружке. Ведь бывает, что мы с папой вас не понимаем или неправильно судим», — вырвалось у меня. «Бывает», — хором согласились мальчики. «Но потом-то мы разбираемся», — с нажимом произнесла я. «И все становится на свои места». Мы еще долго говорили о превратностях человеческих отношений. Я рассказала, как в детстве подруги несправедливо заподозрили меня в воровстве фантиков от конфет, которые у нас были своего рода деньгами при обмене лоскутков материи или пузырьков от духов. И девочка, которая украла фантики, громче всех выступала с обвинениями. Но ведь в итоге выяснили такие, кто воровка, справедливость восторжествовала. Она всегда торжествует, если не бездействовать, не складывать крылышки. Никита и Митя на волнах доверительности покаялись мне в некоторых преступлениях, которые в другой ситуации вызвали бы у меня гнев. Но я только ущипнула Никиту, очковтиратель, когда он признался, что подтирал ластиком отметку в дневнике и теснее прижала к себе. Потрепала за вихры Митю, когда он рассказал, как изучал техническую мощь унитаза, отмывал от рулонов туалетной бумаги ленты и спускал, пока не забилась. Хулиган. Я высвободила затекшую руку и удобнее устроила Митю. «Что мы, унитаз не починим?» — думала я. «Или туалетной бумагой не запасемся?» Как я не наслаждалась атмосферой душевного единения с сыновьями, но все-таки постаралась выяснить некоторые мне совершенно непонятные реалии. Мити первоклассника тетрадки по письму. В начале строчки, как положено, буква в клеточке, потом две буквы в клеточке, потом три буквы, к концу строки — мешанина. Следующий абзац вроде «мама мыла раму», все нормально, каждая буква на отведенном месте. Потом снова буквы, как слепившиеся пластилиновые человечки. Оказывается, Мите настолько скучно и противно было чистописание, что он придумал себе игру — вписать на строчку заданное предложение. Поместится или не поместится? Как буквы распределить, чтобы влезли? А мы с учительницей понять не могли. Мальчик не глупый, а диктанты пишет, как дебил. У математиков, доложу я вам, уже в детстве поиск алгоритмов присутствует. Они не только придумывают задачи, но и ищут им красивые решения. Переваривая информацию, совершенно не представляя, как Митю отвадить от экспериментов со школьными тетрадями, оценки в которых объективно снизят балл успеваемости, я молчала. «Митька», — сказал Никита, — «в школе по предметам, арифметика там или русский, играть себе дешевле». «Себе дороже», — автоматически поправила я. «Ага», — согласился Никита. «Митя, ты им сделай, чтобы не придирались. Разве тяжело?» «Легко», — заверил Митя. «Вот и выдай им, чтобы не приставали. У меня много раз так было. И мама не будет нервничать, и папу не станет звать». «Скучно ведь», — сказал младший сын старшему. «Ага, но надо воспитывать эти характеры». «Зачем мне характер?» Я лежала замерев, дети словно забыли о моем присутствии. «Митька, ты дурак. У каждого человека есть характер, чтобы уважали». «Чтобы другие уважали», — уточнил Митя. «Я хочу себя сам уважать, как бабушка Саша. Плохо, что ее тут нет». «Ужасно плохо», — согласился Никита. «Она бы поняла». «Ага». «Она здоровская». «Я скучаю без бабули Саши». «Я к ней часто хочу». «Я тоже». У меня вырвался горестный вздох. Знали бы мальчики, как мне не хватает мамы. На пороге спальни появился Женя. Мы не слышали, как он вошел в квартиру. «Лежебоки». Я-то видела по дерганию мелких мышц его лица, что умиляется, что завидует. Вы тут блаженствовали без меня. «Ужина нет, не накрыт стол», — изображал тирана Женя. «А они на кровати валяются». «Что там ужин?» — говорила я, вставая. «У мальчиков домашнее задание не сделано, гора неглаженного белья, включая детскую школьную форму и твои сорочки. Если утром у тебя нет свежего белья, ты неистовствуешь, как рыцарь, которому оруженосец доспехи не начистил. Распределяем обязанности. Дети идут готовить уроки, ты жаришь картошку, делаешь салат и варишь сосиски. А я займусь бельем». «Детям, как всегда, самое простое», — буркнул Женя. «Папа, давай поменяемся», — предложил Никита. «Папа, ты знаешь, что такое метонимия?» — спросил Митя. «Я это знаю, но пусть мама объяснит». При всем почтении к родителям дети рано стали оттачивать на нас свои острые язычки. Сидим как-то за столом. Муж за что-то сыновей журит, в финале заключает. «Недаром говорится, что природа отдыхает на детях». «Извини, папа», — говорит 13-летний Митя с лукавой усмешкой. «Что такое?» — настораживается Женя. «Природа отдыхает на детях гениев». Расхохоталась первой бабушка. Уж больно ловко Митечка нас в негении записал. Другой раз Никита сказал папе: «Когда рассказываешь, как надо себя вести, ты похож на голову Кашпировского». Тогда вся страна ежевечерне прилипала к экранам телевизоров, с которых талантливый гипнотизер лицо крупным планом зомбировал народ. Мою маму всегда очень радовало, что дети владеют иностранными языками. Сама она когда-то учила немецкий, английского и испанского не знала. Мы приехали в отпуск. Никите 12 лет, Мите 9. Бабушка печет им блинчики, подкладывает горяченькие со сковородки. Внуки с умным видом беседуют. Никита говорит на английском, Митя отвечает по-испански. Бабушка умиляется, светится от радости. Я влетаю на кухню, хватаю блинчик, быстро прожевываю, собираюсь выскочить, но торможу у порога, прислушиваюсь к диалогу. В переводе на русский это звучало так. «Ты баран», — говорит Никита. «А ты козел», — отвечает Митя. «У тебя в голове мусор». «А у тебя вообще головы нет». «Обезьяна». «Мороженая рыба». «Сам ты размороженный дурак». К удивлению мамы, я вспыхиваю и начинаю гневно стыдить детей. «Как вам не стыдно?» По-русски. «Пользуетесь тем, что бабушка языков не знает?» По-испански и повторяю по-английски. «Что происходит?» — хмурится мама. «Сейчас два эти полиглота переведут тебе на родной язык, о чем говорили». «Бабуля, мы шутили!» — тупит взор Митя. «Ага», — подхватывает Никита. «Новые слова закрепляли». Когда я пересказываю маме, какими характеристиками обменивались внуки, она только пожимает плечами и спрашивает: «Еще блинчиков?» Я снова возвращаюсь к этой ситуации, когда мы остаемся с мамой вдвоем. Говорю о двойном правонарушении. Во-первых, неприлично говорить на языке, которым кто-то из присутствующих не владеет. Во-вторых, Они обзывали друг друга. «Во-первых», — спокойно возражает мама, «дети знают, что мне нравится, когда они говорят по-иностранному. И ты изъяснялась не по-русски, кстати. Во-вторых, неужели ты можешь представить, что два мальчика общаются как слащавые барышни? Один — ты Пуся, другой — ты Муся. Какие пуси-муси у нормальных мальчишек?» Мама обладала счастливым и редким среди женщин даром не делать из мухи слона. Даже когда, по моему мнению, вместо мухи был крокодил, мама утверждала, что до слона ему далеко. Истерические тревоги и преувеличение опасности мама считала личной забавой. «Хочется тебе нервничать? На здоровье. Но не выплескивай свои эмоции на окружающих, тем более на детей. Никто не должен расплачиваться за чужое настроение. Плохое настроение, отыгранное на других людях, признак дурного нрава». Прежде я задавала себе вопросы. Как бы поступила мама? Что бы она сказала, сделала? Так другие люди восклицают: «Господи, подскажи». Но Бог не любит, когда его тревожит по пустякам. И не каждому ведь повезло иметь мудрую маму. Теперь я все реже себя спрашиваю. Постарела. Да и то сказать. Должен человек своим умом жить, не тревожа Бога или память мамы.